Не сомневаюсь, что наш таинственный некто способен с вами именно так поступить, — процедила Элвик. Ремесло у вас затейливое. Люди в нем порой замешаны серьезные и беззастенчивые, способные переступить через труп, как через бревно. Сколько ваших собратьев по торговле тихонечко в уединении расстались с жизнью, я примерно знаю. Только вот ты что. Он, может быть, вас и убьет. Ну уж я-то убью вас наверняка. Я не буду заморачиваться официальными процедурами. Пару раз всажу в вас клинок, в брюхо. Вы будете умирать на этом грязном полу долго, мучительно, совершенно нелепо. В конце-то концов, я знаю теперь, в каком направлении пуститься. Мои люди вывернут город наизнанку, мы его обязательно найдем. Вот только вас это не воскресит. И еще, если вы мне его отдадите, он уже никогда и никого не сможет убить. Опять-таки, клянусь всем святым. Не будет у него такой возможности в замке Карманталь. Она сверкающим жалом клинка коснулась сначала груди, потом шеи, съежившегося в кресле старичка, заставляя его пережить лютый ужас. Или вы сомневаетесь в моих клятвах? А может быть, сомневаетесь, что у меня хватит решимости воткнуть клинок вам в брюхо? Зря вы так обо мне думаете. Хватит. И точно хватит, подумал поручик, глядя на ее прекрасное лицо, ставший сейчас холодно жестоким. Поймав ее беглый взгляд, подхватил: «Вам что, хочется умирать в этой грязи и пыли?» Ни малейшей жалости он не чувствовал. Старикашка, пусть и косвенным образом, был причастен к исчезновению двух его сослуживцев, а потому и не стоил ни жалости, ни доброго обращения, ни капельки. И хмуро добавил, нисколечко не лицедействуя: «Думается мне, нужно обязательно закрыть лавку на замок, а то еще выползет на улицу. Сердобольные прохожие лекаря кликнут». «Пожалуй», — кивнула Элвик, — «что вы наверняка, а то и огоньку подложить перед уходом. Но, любезный мастер, решайте быстрее, уже вечереет, и мне нужно успеть к другим, которые будут более словоохотливы». Жало клинка вновь замаячило в опасной близости от стариковского горла с набухшими жилами. Зажмурившись, он тихонько проговорил: «Благородный Сторри». «То есть, надо понимать, красавчик Сторри?» — спросила Элвик. — Что-то я не слышала, чтобы появлялся еще один все с тем же имечком. Очень благонравное семейство, хотя и бедноватое. Он в роду один такой. — Он самый. Сторри их ко мне и привел, иначе бы я, конечно, не связывался. — Значит, он вернулся в город. — Где обосновался? Не может быть, чтобы он вам не ставил адреса. Вы столько лет плодотворно сотрудничали. Он в золотом гербе, по крайней мере, был там вчера. У него вырвался страдальческий вопль. И больше я ничего не знаю, хоть убейте. Старый знакомый, которому можно всецело доверять, привел покупателей. Я продал карту, и все. «Пожалуй, вы не врете», — кивнула Элвик, медленно убирая оружие в ножны. «Для более хитрых делишек вы трусоваты. Ну что же, позвольте откланяться. Не сомневаюсь, у вас достаточно ума, чтобы не бежать к Сторри. Единственная благодарность, которую вы от него получите, — нож в сердце. — Сам знаю, — угрюмо бросил антикварий. — Вот и прекрасно! Она гибко встала. — Пойдемте, Аркадий. На улице она сразу же направилась к своим неприметным подручным и тихонько принялась что-то обсуждать. Поручик деликатно стоял в сторонке. Его подозрения уже рассеялись, ловушкой не пахло. На его глазах разворачивалась самая настоящая сыскная работа. А считать все происшедшее, устроенной специально для него инсценировкой, уже паранойя чистейшей воды. Перед человеком, которого собрались вульгарно похитить, никто не стал бы разыгрывать сложных спектаклей. Элвик вернулась, взмыла в седло. Ну все, можно ехать. Даже не торопясь, чтобы у моих людей было время кое-что разнюхать. Значит, Сторри. Ну, ничего удивительного. Кто это? Тоже антикварий? В своем роде, усмехнулась Элвик. Давно уже, с юношеских лет, подался в вольные старьевщики. К обыкновенным старьевщикам это не имеет никакого отношения. У нас так называют тех, кто странствует по восточным равнинам и по горам. Места дикие и в отдалении от Великого Тракта совершенно безлюдные. Но поживиться там есть чем. Золотые россыпи, горный воск, всякие полудрагоценные камни, которые охотно скупают ювелиры. Но это удел тех, кто летает невысоко, а благородный Сторри принадлежит к тамошней аристократии, которая промышляет вещами поинтереснее, мертвыми городами. Черными городами. Нет, это разные вещи. Там, на востоке, на огромных пространствах раскидано немало мертвых городов. Иные же ушли под землю, иные, развалившиеся, так и стоят в степях или в горах. Города наших предшественников, тех, кто здесь обитал 500 лет назад, когда мы сюда прилетели, эта фраза поручика крайне заинтриговала, но он решил пока что не просить подробных объяснений. В те времена была большая война, переселение народов, нашествие кочевников. Конечно, занятия не для неженок и трусов. Дикие звери, всевозможные хищники, кентавры. Мне где раздобыть провизию, а то и воду. В более отдаленных областях к тому же появляются конкуренты из восточных царств, а то и кочевники забредают. Да и собратья по ремеслу. Порой не прочь подстеречь удачливых добытчиков. Если повезет, из мертвых городов можно принести немало интересного. От всякого хлама, за который ученые, тем не менее, кое-что платят, до драгоценностей, которые можно продать быстро и выгодно. Власти на них, в общем, смотрят сквозь пальцы. Вольные старьевщики бродят по землям, не входящим в империю, а то, что они приносят, нехороших сюрпризов себе не таит. Совсем другое дело заброшенные города цвергов, черные города. Вот там попадаются вещички, от которых порой приключается немало скверного. Но ваши старьевщики все же и туда проникают. «Вы знали или догадались?» «Догадываюсь», — сказал поручик, вспомнив колятых бугровщиков. «Такова уж человеческая природа».